57. По окончании зрелища, разобрав запруду, открыли путь водам. Но тут стала очевидной непригодность канала, подведенного к озеру выше уровня его дна или хотя бы половины его глубины. Из-за этого в течение некоторого времени продолжались работы по его углублению, и затем снова, чтобы привлечь народ, на озере возводят помост для пешего боя, и на нем даются гладиаторские игры. Возле места, где озеру предстояло устремиться в канал, было устроено пиршество, участников которого охватило смятение, когда хлынувшая с огромной силой вода стала уносить все попадавшееся на ее пути, сотрясая и находившееся поодаль, сея ужас поднятым ею ревом и грохотом. Воспользовавшись испугом Принцепса, Агриппина принимается обвинять ведавшего работами на канале Нарцисса в алчности и хищениях, но и он не молчит, упрекая ее в женской необузданности и в чрезмерно высокомятичих замыслах.